Глава третья. Не старая дева. Прошло 2 недели. До Нового года оставалось всего ничего. Я вовсю грызла гранит науки, хотя после истории с Никитой Алексеевичем мне совершенно разонравилась геология. Но я же упрямая, и начатое люблю доводить до конца. К тому же настроения разные бывают, да и сессию нельзя провалить. Стипендия хоть и маленькая, все же деньги. Как-то вечером позвонила мне Райка. Мы с ней после того разговора не перезванивались. «Татьянка, ты не забыла про черное пончо?» «Вообще-то забыла. У меня сессия на носу». «Ладно, это не срочно, у меня к тебе дело». «Ты Новый год где встречаешь?» «Нигде». «Не до того сессии, настроения нет». «Ой, а как у тебя с тем мужиком? Ну, помнишь, он тебя на покаяние приглашал». «Да никак. Зануда он». «А, Тань, а хочешь, приходи ко мне. Мамашка на празднике сваливает в дом отдыха. У меня наши соберутся, нехилая компания. Будущие звезды советской оперетты. Человек 8-10. Приходи, а». «Мне, между прочим, педагог по вокалу сказал, что я делаю большие успехи». «Поздравляю». «Танька, ты чего в миноре?» «Да нет, просто живот болит. Марганцовочки слабенькой хлебни, как рукой снимет». «Танька, а я с таким парнем познакомилась. Охренеть можно, летчик. Ему так форма идет. Летает, между прочим, в загранку, не хухры-мухры. Зовут Владиком, а глаза... закачаешься. Точь-в-точь черные вишни. Обожаю черноглазых. Владик, между прочим, от меня тащится. Я ему спела. Он вообще лапки кверху. Говорит, у тебя, Раечка, голос такой же сексуальный, как у Елены Образцовой». «Ого! А что, нехилый комплиментик». «Да уж, ну что, Тань, придешь?» «Не знаю». «Нет уж, ты скажи. Понимаешь, мы в складчину праздновать собираемся». «Это понятно. А поскольку с носа?» «Думаем по Чирику. По-моему, нормально». «Наверное». «Ну так что? А летчик твой придет?» «Нет. Он к родным в Оренбург уедет. У него сестра замуж выходит». «Но ничего. У нас и так парней хватит. Не волнуйся. Можешь запросто невинность потерять. Давно пора, между прочим». «Рай, это не твое дело, по-моему». «Почему это не мое?» Искренне возмутилась Райка. «Старые девы отравляют атмосферу». «Дура ты. Я хоть и дева, но еще не старая». «Старая-старая, тебе скоро 20. 20-летняя девушка — позор и несчастье любой компании. И с этим надо бороться». «Тогда я точно не приду». «Тань, ты чего? Я же пошутила», — огорчилась Райка. «Если б я не понимала, что ты шутишь, вообще не стала бы с тобой разговаривать». В результате я согласилась пойти в компанию Райки. Чем сидеть одной у телевизора, лучше быть среди веселых людей и не думать, где встречает Новый год Никита Алексеевич. Скорее всего, в доме кино. А может, дома, с семьей или у друзей. Да какая мне разница? Главное, что не со мной. 31-го, часов 10 утра, в дверь позвонили. Я сразу открыла, думала, соседка. На пороге стоял Дед Мороз. Настоящий Дед Мороз в красном халате, в колпаке с белой бородищей. Только росточком не вышел. «Извиняюсь, Таня Шелихова здесь живет?» «Это я». «Вы? Значит, я к вам». «Это какая-то ошибка». «Зачем мне Дед Мороз?» — засмеялась я. «Вы что-то перепутали». Дед Мороз достал из кармана очки и сверился с бумажкой. «Вот, смотрите сами, никакой путаницы, черным по белому написано». Действительно, в квитанции был указан мой адрес. И еще там было написано «Поздравить Таню Шелихову». «Убедились? Ну, так впустите меня, я буду вас поздравлять и вручать подарки». «Еще чего? Откуда я знаю, что вы не бандит? Тоже мне. Не пущу и не мечтайте. Обойдусь без дурацких поздравлений». Вдруг разозлилась я. «Хрен с тобой. Не буду поздравлять, но подарки все же возьми. А то у меня неприятности будут». «Да какие подарки? От кого?» «От поклонника, наверное. Ты красивая, зараза. Ну, бери подарки и распишись». Он буквально силком всучил мне пакет и побежал вниз по лестнице. Я держала этот пакет и боялась его открывать. Наверняка чья-то идиотская шутка. Но любопытство все-таки оказалось сильнее страха. И для начала я ощупала содержимое пакета. Какая-то коробка, плоская, еще коробка потолще и сверток. У меня вдруг все оборвалось внутри. Я заглянула в пакет, достала оттуда коробку шоколада, потом сверток, потом вторую коробку, там оказалась бутылка золотого шампанского, а еще довольно большой конверт. Сердце ухнуло куда-то. Только один человек на свете мог прислать мне такое. Я завизжала, подпрыгнула, закружилась по комнате, потом схватила сверток, разорвала бумагу. Платье. Голубое вязаное платье из совсем тонкой шерсти. Мягонькое, заграничное. Я чуть с ума не сошла и уже содрала с себя майку, чтобы примерить, но тут вспомнила про конверт. А вдруг это все же ошибка, и все подарки не мне предназначаются? В конце концов, вполне может оказаться, что в нашем доме живет еще одна Таня Шелихова. Я разорвала конверт. Там лежал билет на самолет, 25 рублей и записка. «Таня, милая моя девочка, прости, если можешь, старого дурака. Смертельно хочу тебя увидеть. И если то, что ты сказала мне тогда в ЦДЛ, правда, то сядь в самолет и прилетай ко мне в Таллин. Встретим вместе Новый год. Тут сказочно красиво. А если ты не простила меня, то надень на праздник это платье. Выпей шампанского, съешь конфетку и помяни добрым словом глупого дядьку, который сходит по тебе с ума. Я буду ждать тебя в аэропорту, но если у тебя другие планы, что ж, так мне и надо». Я схватила билет, он был на мое имя. Время вылета 18 часов. У меня не было и секунды сомнений. Конечно, я полечу, боже! Какое сумасшедшее невозможное счастье встретить Новый год с ним в Таллине в новом платье. Оно такое красивое. Ох, надо же его примерить. Вдруг мало или велико, или его надо подкоротить? Но платье сидело как влитое, красиво облегало фигуру, и было такое уютно, и так мне шло. Я вертелась перед зеркалом, а в голове не было ни единой мысли, меня все переполняло счастье и любовь. В дверь опять позвонили. «Господи, а это еще кто?» На пороге стояла Райка. «Привет». «Ой, Танька, какое платье опупенное! Где взяла?» «Рай, ты откуда?» «Тань, ты что, башкой треснулась? Мы же договорились, что ты мне платье подкоротишь. Забыла, что ли?» «Ой, мамочки, и вправду забыла. Давай, проходи». Я хотела припрятать подарки, чтобы не отвечать на вопросы, но не успела. «Танька, что тут у тебя? Конфетки, шампусик? Это откуда все? У тебя богатенький Буратинка завелся? А ты молчишь, тихушница? А ну, колись!» «Да мне это подарили». «Понятное дело, подарили. Вопрос в том, кто подарил. Между прочим, платье-то клевое, фирменное, наверняка дорогущее. Только не говори, что в комке купила за 3 рубля. Не поверю. А это что? Билет? На самолет? Ну, дело. Танька, если не скажешь, я сейчас этот билет порву. Не смей. Не скажешь, посмею, еще как посмею. Говори. Черт с тобой». И я ей кое-как рассказал, о многом умолчав, конечно, а главное, не назвав ни имени, ни фамилии. «Танька, как красиво!» — восторженно воскликнула Райка. «Как в кино! Причем не в нашем, а в самом, что ни на есть заграничном. С ума сойти! Ой, значит, ты с нами встречать не будешь? Ну и правильно. Лети к своему дядечке, пока зовет. Смотри, какой внимательный! Обо всем позаботился, даже деньги на такси дал. Но ты их не трать. На автобусе 100 раз доедешь. А то мало ли, вдруг он там назюзюкается в усмерть, пока ждать тебя будет, и не встретит. Как тогда быть? Или вообще помрет, не дай бог. Всякое в жизни бывает». «Замолчи, дура!» «Нет, ну, помирать не обязательно, но мало ли, напьется, к примеру. А его в ментовку загребут, или в вытрезвиловку, или ногу сломает. Райка, заткнись, сучара, это ты от зависти. «Это правда», — засмеялась она. «Завидки берут. Но я не со зла, просто я знаю жизнь. А я, можно подумать, не знаю. Получше твоего». «Кончай, Танька, не дуйся, у тебя же все клевенько, как в сказке. А Таллин вообще? Европа?» «Ты там была?» «Ага, у матери на работе экскурсия была еще давно. Я, наверное, в классе 8 училась или 7. Красотища! Знаешь, какие там булочки с кремом? Объеденье!» «Ух, у меня слюнки потекли. Слушай, Танька, подкрати платье, не вредничай. Тебе расплюнуть. Ладно, давай сюда». «А конфетку можно попробовать?» «Я возьму, а?» «Да не жмотничай, он тебе еще купит». «Бери, черт с тобой. Дыши, шей. А я чайку поставлю. С такими конфетками под Новый год чайку попить клевенько. Слушай, а твою десятку я тебе сейчас не могу отдать». «Какую десятку?» «Здрасте. Мы же скинулись по десятке, забыла, что ли? Я со всех порублю, сдеру и тебе потом отдам». «Да ладно, не надо», — великодушно ответила я. «Мать моя женщина! Что любовь с людьми делает? Я всегда тебя жмотиной считала». Тетка тоже говорила. «Танька — кулацкое отродье». «Ой, не напоминай про тетку. С души воротит. И вообще, ты помолчать не можешь?» «Не, не могу. Ты, небось, хочешь в тишине предаваться мечтам о любимом?» «Нифига! Я уйду, тогда и будешь предаваться. Ты лучше скажи, он красивый?» «Для меня самый красивый на свете». «А вообще не знаю». «Как его фамилия?» «Много будешь знать, скоро состаришься». «Вредина ты, Танька, а зовут как?» «Тебе не все равно?» «Конечно, нет. Охота знать, как в наше время зовут таких, которые способны». «Ой, Танька, теперь ты точно невинность потеряешь, если он, конечно, не импотент. А что, кстати, очень даже может быть, он же пожилой». «Кто о чем, о вшивая бань? Знаешь, я когда в больнице лежала, там была любовница одного кинорежиссера. Так она говорила, что он уже ничего не может». «Когда это ты в больнице лежала?» «Да в августе. Аборт делала». «Аборт?» — ахнула я. «Ну да, аборт. А что ты так испугалась? Дело житейское. У меня это уже второй. Но теперь я спираль вставила, хватит с меня. И тебе советую. Между прочим, ты там своему скажи, если он чего-то еще могет, пусть предохраняется, ты ж еще девочка». «Если ты сейчас не заткнешься, я твое дурацкое платье вообще порву нафиг, поняла?» Не выдержала я. «Все, молчу. Я хотела как лучше. Тебя ж некому уму-разуму научить». «Ты научишь». «Да ладно, Танька, не боись. В конце концов, аборт — это тоже не смертельно. Все, молчу». «Ох, хороши конфетки». Наконец она заткнулась, занялась конфетами, и слава богу. Меня уже мутило от ее разговоров. Я постаралась как можно быстрее покончить с платьем. «Тань, а ты туда надолго? У тебя ж сессия». «Господи, я об этом совершенно забыла. Я вообще обо всем забыла». «Ну что ты глаза вытаращила? Не бросать же институт изо всяких. Так что долго задерживаться не советую. И вообще, лучше мужику не надоедать. Держать на голодном пайке. Дольше не разлюбит». «Рай, откуда ты все это знаешь? Можно подумать, тебе 150 лет, и ты 3 жизни прожила». «Я? Нет», — рассмеялась Райка. «А вот наша Лялечка...» «Кто это Лялечка?» «Да педагог наш. Елена Дмитриевна Клейн. Она все знает. Ей уже 73, она в молодости, видать, давала шороху, а теперь нам опыт передает. Она говорит, что героиня оперетты должна быть женщиной на 200%. «А разве можно этому научиться?» «Можно и нужно». «Что ж ты тогда 2 аборта сделала?» «Страстная я очень», — вздохнула Райка. «Мне как приспичит, обо всем забываю». Я расхохоталась. «Ну чего ты ржешь? Ты про это дело еще ничего не знаешь. Между прочим, имей в виду, девушки далеко не сразу во вкус входят. Все зависит от первого мужчины». «А мне такой попался? Рассказать?» «Нет, спасибо. Терпеть не могу такие разговоры». «Дура ты, Танька, как есть дура!» Наконец она ушла, а я, оставшись одна, вдруг начала дрожать, как овечий хвост. Неужели заболела? Или от страха? Конечно, от страха. Еще бы не бояться. Тем более Райка наговорила всяких ужасов. Напьется, умрет, сломает ногу, но, взглянув на часы, я поняла, что если не брать такси, то самое позднее через полчаса надо выходить. Я стала лихорадочно собирать вещички и чуть не разревелась. У меня было такое некрасивое белье. Как-то до сих пор меня это не волновало. А теперь? Ну что делать? Спасибо, есть новые трусики, беленькие, хлопчатые. А вот лифчик более или менее приличный, только один. Вернусь из Сталина, поеду во Власту или в Лейпциг. Пусть придется отстоять какую угодно очередь. На улице у подъезда я столкнулась с соседкой, она выгуливала Митьку. С наступающим, Таня. Ты куда это собралась? И вас также. Да, к подруге за город еду. Сама не знаю, зачем, соврала я. Счастливо тебе. Спасибо. По дороге в аэропорт я вдруг подумала. А что, если рейс задержит? Меня даже в пот бросило. Все ведь может сорваться из-за нелетной погоды. И почему бы Никите Алексеевичу не прислать мне билет на поезд? Куда лучше было бы? Но самолет улетел по расписанию, да и лететь всего ничего меньше 2 часов. Неужели я выйду в Таллине, и он встретит меня? Я старалась не думать о том, что будет дальше. Одно ясно. Мы будем вместе встречать Новый год. Интересно, где? В компании? В ресторане? Но лучше не думать. А как не думать, если думается? А что будет завтра? Послезавтра? Ну, завтра у него будет похмелье. А послезавтра он, наверное, отправит меня назад. У меня же сессия. И как это все будет? Продолжится потом наши отношения или нет? Ах, да какая разница? Главное, что он сделал мне настоящий новогодний подарок, сюрприз, какого у меня уже никогда в жизни, наверное, не будет. И гори оно все синим пламенем. А в сумке лежит платье, просто роскошное платье, которое мне купил мой любимый Никита Алексеевич. А еще я увижу новый сказочный город. Ну вот самолет приземлился, люди повскакивали с кресел, началась толкучка. Я постаралась побыстрее протиснуться к выходу и нечаянно толкнула какого-то дядьку. «Девушка, куда вы так спешите? Все равно ведь еще не выпускают», — интеллигентно возмутился он. «На свидание. Разве ты не видишь, Боря?» — засмеялась его спутница. «Девушку там кто-то ждет».